Глава 3. Про любопытную Варвару. Ложь – самое уникальное явление на свете, гораздо круче всяких там ураганов или цунами, хотя это и не так бросается в глаза. Соврет – недорого возьмет. Говорят про того, кто спокойно смешивает действительность с вымыслом, составляя разные коктейли на каждый день или под конкретный повод. Почему я не пришел вовремя на работу? Потому что наш трамвай сошел с рельсов, и пришлось спасать старушку, которая испугалась, что больше никогда не попадет домой. Серьезно? Конечно. Мюнхгаузен отдыхает. С невозможным видом заявляет Враль, хотя все, включая руководство, знают, что он просто проспал, потому что накануне перебрал с текилой. Завтра придумай что-нибудь поубедительнее, бурчит довольный начальник. Он, конечно, расстраивается из-за падения трудовой дисциплины, снижения показателей и недовыполнения плана, но... Всякому приятно, когда в его честь нагромождают такую кучу сложного, многоступенчатого и путанного вранья. Значит, уважают. Вот и мне очень хотелось сказать Борису, сидящему рядом со мной на заднем сиденье «Волги», «Соври что-нибудь поубедительнее, прояви ко мне уважение. Скажи, что ты действительно был женат, беспардонно меня обманывал, но скажи, что ты делал это исключительно из полной невозможности жить без моих бездонных глаз». Или скажи, что твою жену вчера очень удачно переехала самосвалом, и теперь, хоть ты обманывал меня, беспардонно, как уже было говорено, все чисто на пути к нашему совместному счастью. Приехали. Хлопнул себя по колену водитель «Волги» и плотоядно посмотрел на Бориса в кошелек. Меня вдруг пробрали мурашки. Как это так получилось, что я, так хорошо маскировавшаяся, попалась и снова собираюсь беседовать со своим злейшим врагом на его территории? Может, я домой? Робко предложила я. «Что ж, если ты так хочешь, то, конечно, спасибо за компанию», — прохладно-спокойным тоном отреагировал Борис. «А что, ты уже передумал говорить?» — с испугу ляпнула я. Борис выдержал подобающую моменту паузу и захохотал. «Имей в виду, что такие игры могут привести и к противоположному результату. Что ты будешь делать, если никто не бросится за тобой вдогонку?» «Нет, все-таки ты мерзавец», — воскликнула я. «Нельзя так хорошо читать чужие мысли». Особенно озвучивать их, если ты хочешь, чтобы тебя простили. Странная формулировка, удивился Борис. Простили? Но я до сих пор так и не понимаю, в чем я виноват. Как в чем? В том, что ты мне врал, в том, что ты женат. Я был женат, был. А что, твою жену переехал каток? Спросила я. Борис онемел и вытаращил на меня глаза. Я смутилась и юркнула к нему в квартиру. Господи, как же я давно тут не была. То есть совсем недавно... Я очень даже была, но только из этой двери вышла его блондинистая грымза. Не хочу вспоминать. «Выпьешь?» — галантно предложил Борис. «Конечно». Я вцепилась в бокал с вином, как спасательный круг. Как бы то ни было, а когда Борис находился рядом со мной, я полностью теряла контроль. «Можешь не пить залпом. Бокал у тебя никто не отберет», — успокоил меня Борис. Я встрепенулась и посмотрела на руки. Оказалось, что я уже опустошила все, что было налито. «Вообще-то я не пью». Гордо заявила я, но следующий бокал опустошила с той же непотребной скоростью. Я так и понял. Ты присядь, а то вино не успеет задержаться, сразу пролетает на выход. Ты просто гад какой-то. Что ты хотел мне сказать? Разозлилась я, но на диван все-таки плюхнулась. Сказать? Ну, как тебе такое? Ты очень похудела за последние полгода. Это меня огорчает. Подкормить решил? А чего не кормишь, а только поешь? Борис мне налил третий бокал. Я уже напряглась относительно того, что наливает он только мне. Надо сбавить темп, а то я уеду очень далеко. Я никак не могу пережить, что мы так глупо расстались. Хочу пережить, но не получается. Придется попробовать тебя вернуть, — заявил Борис. Почему она ходила тут в халате? — спросила я о том, что волновало меня в первую очередь. Она приехала с сыном на неделю, пока у него шли каникулы. Так что ничего удивительного, что ты увидела ее в халате. Мы с ней старательно изображаем дружбу, чтобы не травмировать нашего мальчика. «Да, с трудом верится», — надулась я. «И тем не менее я не вру», — сказал Борис. «Мы пережили такой болезненный развод, что теперь мне и в голову не придет приблизиться к ней, особенно если учесть, что она мне устроила». «А что?» — с интересом уточнила я. «Слушай, а может, обойдемся без подробностей?» — раздраженно спросил Борис. Я чуть было не дала задний ход, но любопытство — страшная сила. Немного подробностей не повредит. «Неужели я недостаточно тебе доверяю, принимая все твои слова на веру?» — обиделась я. «А ты принимаешь?» — выжидательно посмотрел на меня Борис. Я поняла, что это очень важно для него. «Да, я поверю каждому твоему слову и никогда ничего не буду перепроверять. — совершенно искренне сказала я. Борис помолчал, задумавшись о чем-то. «А почему?» «Потому что мне очень плохо без тебя. Потому что я всей кожей чувствую, что ты не соврешь», — объяснила я. «Это вдохновляет», — улыбнулся Борис. «Тогда давай грязные подробности», — потерла я ручки. Я сказала это в шутку, но невольно попала в самую суть. Подробности действительно оказались грязными. Мы разводились с женой в суде. Инициатором была она. Я ее очень даже любил и не желал этого развода. Просто однажды я поймал ее на мелкой небольшой лжи. Она перепутала время и сказала, что была на работе в то время, когда никак там быть не могла. Я не стал ничего предпринимать, но вскоре стало совершенно очевидно, что она много врет. Вот почему ты так болезненно отнесся к этой долбанной проверке паспорта. Да уж, у меня уже в печенках сидят женщины, нечистые на руку. А ее ложь просто лезла в глаза. Я не пытался ее поймать. Просто больше не мог делать вид, что ничего не происходит. И замерла я. Однажды я высказал ей, что это глупо и проще поговорить и все выяснить. Выяснили? Да. Она подала на развод. Сказала, что больше меня не любит. Я ужасно страдал, а потом оказалось, что все совсем не так, и что она с некоторых пор полюбила моего партнера по бизнесу. Мне пришлось одновременно остаться и без доли акций, и без жены. Кошмар. Я так не думаю. Мне все равно было противно с ним работать. И потом, я неплохо эти акции пристроил и ушел на телевидение. Давно собирался. Просто было очень сложно понять, что мы с ним одновременно спали с моей женой и потом мирно общались, пили, даже обменивались личными дружескими комментариями. Господи, только и могла выдохнуть я. Ну, он-то тут ни при чем. Жена моя, все рассчитав, решила, что так будет выгоднее. Жить с моим старшим партнером, у которого денег много или очень много, в зависимости от сезона. А меня доить при помощи сына. Доить? Именно. А ты думала, откуда эти наши дружеские отношения? Пока она соблюдает мои условия, возит сына и изображает гармонию, я плачу ей деньги. А нельзя было оставить его у себя? Все-таки она виновная сторона. Она изменила.